Глава 30. «Что думаешь?» Глава секты запечатанного духа смотрел за боями очень внимательно, но он знал, что эти стычки учеников второго сорта вообще ничего для этого дня не значат. Их задача была разогреть толпу, подвести действо к грандиозному финалу, и этот финал в представлении противоборствующих сект представлялся абсолютно разным. «Даже не стараются», — хмыкнул Азар, как только сел на прозрачный кубик, воссозданный духовным массивом. Прямо сейчас на арене столкнулись два ученика из гостевых сект. Секта Золотого Орла и секта Голубого Ветра выставили не самых сильных оппонентов, но даже они не старались сражаться друг с другом всерьез, действуя просто для поддержания имиджа и оправдания легитимности прибытия сюда. Девушка в голубом облачении едва-едва ступени проявления духа достигла. Просто для приличия и получения какого-никакого опыта она вышла на арену и обменялась со своим противником парой ударов. Атаковала три раза, получив один удар в ответ. А затем просто признала поражение, словно боялась растрепать собственную прическу. «Определил врага?» — спросил патриарх, повернув голову на своего ученика, кажущегося с виду каким-то беспечным. «Секта Кровавого Камня», — тут же ответил тот, без сомнений. «Почему?» «Потому что они сильны», — ответил Азар. «А еще слишком вежливы для тех, кто превосходит во всем этих играющих на публику детишек». Азар видел силу каждого, кто тут присутствовал, и, подняв взгляд, посмотрел на того парня с пустотелым пламенем. Ученик этой секты сидел очень высоко, практически на одном уровне с ним, и его духовное море было очень велико. К тому же, стоило Азару обратить на него взгляд, тот тут же поднял голову. Словно что-то ощутил, но стал озираться по сторонам, не совсем понимая, что именно. «Мальчишка, с каких это пор ты стал таким самонадеянным?» — засмеялся патриарх, хлопнув того по плечу, почти не сдерживаясь. «Они старше тебя, а ты на них, как на детишек, смотришь». «Ничего не могу поделать», — сказал Азар, сложив на груди руки. «Я не самонадеян. Это просто факт». «Ха-ха-ха-ха!» Снова засмеялся тот, чувствуя в груди небольшую отраду. Такое поведение его ученика вселяло ему надежду, что сегодняшнее событие вскоре разрешится. «Похоже, ученики в вашей секте очень высокомерны». Однако негромкий женский голос тут же заставил его снова нахмуриться. Довольно зрелая женщина с белыми, как снег, волосами на трибуне слева, очевидно, была достаточно сильна, чтобы услышать этот диалог, и тут же заговорила, да так, что многие обратили на нее внимание. «Когда мы были здесь в последний раз, ваша секта себе подобного не позволяла», — сказала она, повернув голову. «Старая кошелка!» — тут же взорвался патриарх запечатанного духа. «Не помню, чтобы даже в прошлый раз мы приглашали таких ничтожеств». «Привела сюда девку, которая даже один удар принять не может. Если у вас так много свободного времени, то не нужно отнимать его у других». «Ах ты!» На достаточно молодом лице этой женщине тут же свело судорогой все мышцы. «Похоже, патриарх сегодня не в духе!» Раздался язвительный голос с трибуны напротив этой женщины. По правую руку от Азара сидела целая толпа учеников Золотого Орла, и все они смотрели либо на него, либо на его учителя. «Должно быть, ваши карманы теперь так полны, что натирают ноги!» «Вонючие собаки! Не должно быть дела до моих карманов!» Снова парировал тот, посмотрев на ядовитого вида старикашку с той трибуны. «Если я захочу кинуть вам пару костей, я отправлю раба, а не из штанов достану!» Череда колкостей была очень язвительной, и чем больше эти трое начинали ругаться, тем больше переставали походить на старых, могущественных и влиятельных практиков. Скорее на соседей, которые каждые выходные моют друг другу кости на общей лавочке перед домом. «Господа, давайте не будем скатываться до этого уровня. Какой пример вы подаете молодому поколению?» Их перепалка разразилась настолько, что последнее действующее лицо не смогло молчать. Напротив трибуны, где сидел Азар, почти 40-летний мужчина поднял голову и остановил эту вспыхнувшую словесную баталию. Просто потому, что она становилась интересней, чем сражение учеников на арене. Окинув взглядом всю трибуну, патриарх Кровавого Камня остановил свой взгляд на слепом ученике рядом с его главным врагом. «Это ваш ученик?» — улыбнулся он. «Выглядит немного травмированным. С вашими-то ресурсами». «Вам всем так нравится считать мои деньги?» — скрипнул зубами глава запечатанного духа. «Разве это не естественно?» — хмыкнул Азар. «Когда я был слабым, я смотрел на сильных. Раз они нищие, то смотрят на богатых. Вообще не понимаю, почему мы пустили к своему порогу этих попрошаек?» «Высокомерный пацан!» — прорычал тот, и его глаза тут же хищно сузились. «Говоришь так, будто ты очень сильный, верно? Так, может, выйдешь на арену? Мы ведь для этого тут собрались. Покажешь нам, старикам, твой ужасающий талант?» «Я бы мог», — невозмутимо протянул Азар, а затем демонстративно зевнул, приведя всех окружающих в бешенство. И ученики Золотого Орла, и ученики Кровавого Камня, и даже воспитанницы Голубого Ветра смотрели на него. Все сражающиеся бойцы, старейшины, зрители, все смотрели на него, и он вот так выказывал всем вокруг абсолютное презрение. «Это будет зависеть, достаточно ли у вас сил, чтобы заставить меня с этого места встать».